Глава 27. Виорика Рианор. На бледном лице Миранды даже веснушки стали не такими яркими, скорее напоминая болезненные пятна, чем природную прелесть ее лица. Но больше всего пугали глаза. Каждому из воинов корпуса, прошедших через утраты, знаком этот взгляд. Мира потеряла кого-то очень дорогого. «Кто?» — хрипло спросила я, заранее зная ответ. «Раз», — тихо ответила подруга, не сдерживая крупных слез из опухших глаз. «Давно?» — уточнила я после долгой паузы. «Вчера утром», — сказала подруга, глотая рыдания. Я тоже не смогла сдержать эмоций, до конца не представляя, что нашего уверенного, мудрого раса больше нет. Вспоминая, как он защищал нас с Мирой, сколько помогал и как искренне и беззаветно любил мою подругу, я тихо плакала, не находя слов утешения для Миранды. Их просто нет, таких слов, чтобы облегчить невыносимую боль потери или передать, как мне жаль того, кто был мне братом. «Хорошо, что ты позвонила. Скорее всего, мы больше не увидимся. Меня разжаловали и завтра отправляют с десантниками в 544-й сектор. Я люблю тебя, Рики, и рада, что, судя по всему, у тебя все неплохо», — стараясь выдавить из себя улыбку, сказала Мира, вызывая в душе новую волну липкого страха и беспомощности. «Нет», — не скрывая ужаса, выдохнула я. «За что?» Я ударила шокером Тима и сломала ему нос. «Ты же знаешь, как папочка бережет своего золотого мальчика», — с горькой ухмылкой сказала подруга. «Тим Вест, мой бывший, действительно был из так называемых генеральских сынков. И отец его всячески берег и продвигал, но при чем здесь Мира?» Об этом я и спросила подругу. «Его шаттл послали за разведчиками. Он бросил их. Бросил Раса и его группу, хотя мог успеть забрать. На орбите были тяжелые крейсеры, он испугался обстрела. Я читала его липовый отчет, но второй пилот Сэм и бортмеханики мне все рассказали. Вест просто струсил, побоялся за свою шкуру и оставил всю разведывательную группу. Их зачистили артиллерийскими залпами через полчаса после планируемой эвакуации», — едва сдерживая крик, сказала моя дорогая Мира. Разочарование и злость просто кипели во мне. Если бы я была на базе, то Мира не смогла бы сломать нос Тиму. Я убила бы его раньше. Просто пристрелила, не спрашивая ни о чем. Но на тот момент мне важнее было спасти подругу, чем отомстить трусливому гаду. «Это самоубийство. Мира, ты ведь можешь уволиться. Ты не подписывала тот пожизненный контракт. Просто уйди. Я придумаю, как тебе помочь устроиться. Попрошу мужей или прилечу сама, только не делай глупостей. Какой из тебя десантник? Ты же всегда отставала и в стрельбе, и в единоборствах», — просила я подругу, испытывая ужас от того, что могу потерять еще и ее. «Так будет лучше. Кроме тебя и Раса у меня никого не было. Я никому не нужна, но меня будет греть мысль о тебе. Как ты? Расскажи хотя бы, как выглядит твой раолийский наследник. Надеюсь, он не страшный, как архалаец. Хотя это не так и важно. Главное, чтобы он любил тебя и уважал, как меня раз», — уверенно сказала Мира, упрямо выдвигая подбородок, как всегда делала, когда ее было уже не переубедить. «Нет, ты мне нужна, очень нужна. Прошу, просто уволься. Я прилечу через 2 цикла. Я уговорю Алира, и мы тебя заберем», — горячо молила я подругу, не скрывая слез отчаяния, но Мира никогда не уступала, если приняла решение. «Тебе не до моих проблем. У вас семья, а я не хочу быть третьей лишней. К тому же я ничего не умею, кроме как служить. Просто будь счастлива и не вини себя ни в чем. Ты не можешь ничего изменить», — тихо сказала Мира, отключая связь. «Нет, нет!» — кричала я в погасший визор, как будто моя упрямая рыжая соседка могла услышать мой отчаянный вопль. Не в силах больше быть сильной, я кричала и выла, свернувшись калачиком на полу, пока на мой крик не сбежались мужья. Меня кто-то укачивал в объятиях и что-то спрашивал, но я замкнулась в этой боли, не реагируя на чужое присутствие в своей неконтролируемой истерике. В голове билась только одна мысль – мне не успеть. Как бы я ни спешила, но все равно не смогу прибыть на базу вовремя. Я никогда не позволяла себе так явно выражать эмоции, но, с другой стороны, еще никогда мне не было так больно, как в тот момент, когда я решила, что потеряла последнюю связь со своей прошлой жизнью, с моей прежней семьей. Я едва ощутила легкую боль от укола, и темнота поглотила меня. Алир Ри Анор. На базе сообщили, что соединить могут только с бывшей соседкой жены, Мирандой. Зная, как женщины любят посплетничать и обсудить мужчин, мы думали не смущать Ваиру своим присутствием и предоставили девушкам возможность поговорить наедине, решив присоединиться лишь тогда, когда Виорика нас позовет. Пока Виорика беседовала с подругой, в соседней комнате мы с отцом и Треем обсуждали план действий на текущий день, а Намира-близнецы тем временем были заняты сервировкой стола к завтраку. Повар отца потрудился на славу, и наши обоняния дразнили соблазнительные ароматы, немного отвлекая от дел, но неожиданный крик из гостиной, где мы оставили жену, заставил нас бежать ей на помощь, толкаясь и сбив по дороге стол. Вбежав к Рике, мы застали ее в состоянии шока. Наша маленькая, мужественная Ваира билась в настоящей истерике, не реагируя ни на что. Семейный врач очень скоро прибыл на вызов и беспокойного отца. Не тратя времени на разговоры, он несколько раз просканировал дрожащую и всхлипывающую в моих руках Виорику и даже сделал несколько экспресс-анализов, после чего вколол Ваире успокоительное. «Невис, я всегда считал вас разумным и уравновешенным тиром, поэтому прошу донести до сведения молодого клана, что волновать и травмировать нежную женскую психику, тем более в период, когда Ним начал гормональную перестройку организма, подготавливая Ваиру к зачатию и вынашиванию потомства, настоятельно не рекомендуется». «Особенно учитывая то, что ваш случай уникален и не изучен», — строго сказал Тир Анвар Ри Онло. «Так скоро?» — удивился отец. «Да, удивительно быстро, но ошибка исключена. Я проверил всеми известными способами. Я также настаиваю, чтобы ваша Ваира больше отдыхала и посетила репродукционный центр, чтобы пройти ряд генетических экспертиз для выявления возможных отклонений в развитии плода или течении будущей беременности. Предположительный период, благоприятный для зачатия, настанет через 10-20 дней. Поспешите!» – азартно блестя глазами, сказал лекарь. Отец ушел проводить врача, а мы, немного ошарашенные новостью, разглядывали спящую девушку, гадали, обрадуется ли она подобному повороту событий. Обычно первый ребенок у клана появляется только через 2-3 года после объединения, когда Ваира полностью привыкает к своим мужьям, но у нас все происходит слишком скоро. В любом случае, наш закон запрещает прерывать беременность или блокировать развитие яйцеклетки. Мы молча разглядывали спящую на софе девушку, предполагая, каких еще сюрпризов ждать от нее. Лично я был рад возможности в скором будущем стать отцом. Судя по растерянно счастливым лицам соклановцев, никто из них тоже не возражал против такого развития событий. Но что скажет на это Виорика? А главное, что ее так взволновало? «Тайс, Вейс, принесите записи визора. Нужно посмотреть, что расстроило Рику», — попросил я близнецов. «Мир, останься с женой на случай, если она проснется». Мы с Треем переместились в кабинет отца, чтобы не потревожить Рику. Близнецы присоединились к нам одновременно с папой и включили запись. После просмотра мы несколько минут молчали, решая, что делать. «Отец, ты можешь снова воспользоваться своими связями и выкупить подругу Вио Рики немедленно?» – спросил я. Мне было жаль отважную девушку, да и Рика никогда не простит, если узнает, что мы могли ее спасти и не сделали этого. «Сделаю все, что в моих силах», — ответил он, сразу нажимая комбинацию для вызова. Уже спустя 5 минут папа вел переговоры с маршалом Грейсом, оговаривая условия получения Миранды. Через 1,5 часа переговоров они пришли к соглашению. Затраты не имели особого значения, но отец заключил вполне выгодный торговый договор. Учитывая независимый характер девушки, было решено, что ее заключат под домашний арест в пределах комнаты, где она на данный момент проживает. Осталось только полететь и забрать ее. «Я отправляюсь за ней. Вероятность того, что меня атакует Таленор, минимальна», — самоуверенно сказал Трей. «Я так не думаю. Ему очень выгодно, чтобы ты сейчас исчез. Ты признанный наследник императорского круга. Твой брат рассчитывал не просто так получить финансовые возможности клана Рианор. Таленор наверняка планировал признать тебя недееспособным и получить этот титул», — сказал я. «Разъединяться нам опасно, но путешествовать сейчас с Виорикой просто непозволительно. Наверняка Тир Рионло уже уведомил репродуктивный центр. Нам никто не даст разрешения на путешествие в Аиры в такой период», — резонно заметил Тайс. «Надо нанять кого-нибудь надежного», — озвучил я свои мысли, не представляя, кому бы я доверил такой рычаг управления эмоциональной Виорикой. «Нет, отправлюсь я», — неожиданно сказал отец. «Таленору нет никакого смысла следить за моими перемещениями. Если все сделать правильно, то мы с девушкой скоро будем здесь». Я не смог не признать правоту родителя, хотя подставлять его под очередной удар мне не хотелось. Папа не стал тратить времени на сборы и через час стартовал на небольшом, но быстром шаттле. Мы с Треем и близнецами поспешили в спальню, чтобы успокоить жену сразу, как только она проснется.